Молитва о благосостоянии семьи. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты посылаешь нам средства для этой жизни. Научи нас обоих правильно распоряжаться тем, что Ты даешь нам, и не ссориться из-за этого. Я молюсь, чтобы мы не имели долгов. Покажи нам, где и когда мы поступили неправильно, и научи нас мудрости. Научи меня с мудростью расходовать деньги и всегда помнить, что все, чем мы владеем, принадлежит Тебе. И благодарить Тебя за это. Я молюсь о том, чтобы Ты научил нас доброохотно жертвовать Тебе и другим, как Ты заповедал в Своем Слове. Научи нас поступать осторожно, тратить деньги мудро и планировать свое будущее, чтобы мы не были скупы, но и не относились к деньгам безрассудно. Пусть деньги, которые заработает мой муж, всегда будут целы и невредимы, не украдены и не растрачены впустую. Благослови их, и пусть его труд всегда приносит пользу. Я так прошу Тебя, чтобы мой муж не заботился о земном благополучии, но искал прежде всего Твоего царства, зная, что все необходимое приложится нам.